Глава 19. Рожь в этом году родилась высокая, густая, и убирали ее дружно. Может быть, от того, что все так истосковались по хлебу, по ночному дыханию квашни на печи, по жаркому духу свежих ярушников. Бабы жали серпами, не разгибая спины от зари до зари, а за ними, словно грозные солдаты, поднимались рядами желтоволосые высокие суслоны. Между суслонов, мелькая белыми платьями, ходили девочки, собирали колоски. Потом работали на гумне, и это был праздник. Ни одной живой души не осталось в деревне. На гумно приплелись даже самые древние старухи и сидели в уголке под навесом темноликие, сутулые, похожие одна на другую, будто сестры-близнецы. У жерла молотилки стоял Семен, угрюмый, молчаливый, в черной кепке. Недавно по деревне разнеслось известие, Гамуль на левое ухо глухой. И теперь он зорко посматривал из-под козырька на баб, стараясь за шумом работы не пропустить слов, которые ему будут сказаны. Но бабы были беспощадны к Гамулю. То одна, то другая подходила к нему слева и говорила нарочно тихо. — Эй, Косенька, да ты сноб-то не тем концом суешь. Он круто оборачивался и рычал. — Уйди, зашибу! Лебедуха поглядывал на него, и казалось ей, что затаил Гамуль зло на нее. Но некогда было раздумывать об этом. Зерно кипело и кипело на решетках молотилки, и Григорий Рябинин едва успевал оттаскивать мешки. Когда все уже было перевешено и сложно в амбар, когда скирда соломы одинокой горой выросла в пустом поле за домами, когда, наконец, и свое жито убрали, деревня, усталая и умиротворенная, притихла. И тогда Лебедуха заварила пиво. Первое пиво с тех пор, как ушел из дому Зосим. Была середина сентября. Небо уже полиняло на земле, все вокруг поблекло, но осенние дожди еще не начались. Дорога пылила и мягко тукала под колесами тележки. Лебедуха ехала в соседнюю деревню, в сельсовет. Давно говорили колхозники о том, что провести в Князино радио из поселка. Время клонилось к вечеру. Пока доехала да нашла Матвеева, председателя, пока он поговорил с ней о том, о сём да о деле, совсем стемнело. Матвеев, хромоногий старик в военном кителе с медалью за трудовую доблесть, проехал с ней до своего дома, по пути было от сельсовета. И весь этот путь наставлял Лебедуху, давал советы, как руководить колхозом в этот трудный исторический момент. «Бабы одни да старухи, вот и все мое руководство», — сказала Лебедуха, очень мало понимая из мудреной речи председателя. Наконец доехали до его дома. На прощание он отломил от изгороди дубинку и положил в тележку, приговаривая: «Хулиган какой нападет на тебя, а ты оборужена!» И засмеялся хорошо. Молодо. Лебедуха поехала дальше. Лошадь бежала быстро, ровно, тележка с мягким стуком катилась по пыльной дороге, черный сосновый лес плыл по обеим сторонам. Прогремели мостки через реку Козью, и начались свои луга, а потом по правую сторону долго тянулась изгородь. За ней широко и чисто желтело убранное поле. И у Лебедухи было светло на душе. Не думалось о чем-то одном, и думалось обо всем сразу. И все вместе этой осенью было не так уж и плохо. Внезапно лошадь остановилась, будто наткнулась на стену, потом стала переступать в сторону. Посреди дороги лежал бугром мешок. Зерно. «Вот лишаки, полоротые», — сказала Лебедуха в темноту и подняла мешок в тележку. Он был тяжелый и теплый. Лебедуха едва с ним справилась и поехала дальше. Мелькнули красные огоньки Княжина, а Лебедуха подумала, что Григорий, наверное, спит уже на печи, и его надо будет разбудить, чтобы он отпер амбар и забрал мешок. В доме Рябининых свету не было, и она минуту постояла в раздумье. «Ладно, утром отвезу». И поехала дальше, к своему дому. Взять мешок с телеги было легче, и она подсела под него, завалила за плечо и понесла в свой двор. «Так-так, товарищ председатель!» — раздался из темноты насмешливый грубый голос. «Кто там?» — — спросил Лебедуха, останавливаясь с мешком на плече. Из-под черемухи шел к ней человек, а там в тени стоял еще кто-то. — Значит, воруем государственное? — сказал голос жестко, и в человеке, который подходил к ней, узнала милиционера из поселка. Мешок упал у нее с плеч, бухнул о землю и тотчас густо запахло хлебом. — Воруем, значит? — беспощадно спросил милиционер. А Лебедуха не знала, что ей ответить. — Придется документик составить. На месте, так сказать, преступление. — Да ты что? Да ты как? — залепетала Лебедуха. — Да я нашла на дороге. Да ты сдурел, что ли? — Улика, товарищ председатель, налицо. — Это вот, — милиционер пнул мешок, — государственное зерно, а двор, как я вижу, ваш личный, даже не колхозный, так сказать. — Да не будить же ночью человека. Утро будет, и перевезу в амбар. Что ты привязался, как банный лист? — Ой, Ли! — раздался голос из-под черемухи, и Лебедуха узнала в нем Гамуля. — Попадет ли зерно в амбар, еще неизвестно нам, — сказал милиционер, и в голосе его снова была жестокость. — Мы лучше составим документ. Это наш прямой долг, и... Но Лебедуха уже не слушала его. Она двинулась прямо на Семена, он был черен, как ночь, и только лицо смутно проступало из темноты. — Твоих рук дело, Семен! Семен хмыкнул и отвернулся. Он словно хотел сказать, я тебя предупреждал, со мной шутки не шутят. Что тебе надо от меня, дьявол? Семен немного отступил и сказал, повторять два раза я не люблю. А нет, ты повтори, повтори. Народу мало повторять-то, сказал Семен. А ты повтори, змей проклятый. А я последний раз говорю, не пойдешь за меня, сгною тебя и всю твою свору. Это мое последнее решение. Сердце у Лебедухи куда-то провалилось, ноги задрожали, но она нашла еще в себе силы сказать спокойно. — Я, Семка, в первую ночь тебя удушу. — Это мы еще поглядим. А ответ точный я жду завтра, в это же время, на гумне. 24 часа тебе даю. Понятно, товарищ председатель? — Гнида ты, Семка, ползучая гнида. — Ладно, все ясно, — сказал милиционер за спиной. Семен подбросил на плечо мешок, и они пошли.